Глава 34. Он постоял минуту перед дверью и, наконец, решился толкнуть ее. Ивар вдохнул теплый, пахнущий травами воздух и вошел в берлогу ведьмака. Здесь приветливо горел большой камин и десятки свечей разной величины. Риэль он обнаружил на полу перед камином. Босая и тихая, она любовалась пламенем, сидя на большой шкуре ухнара. Прекрасные волосы черным шелковым покрывалом укрывали плечи девушки, и Броган сглотнул ком, подступивший к горлу при мысли о предстоящем разговоре. В висках застучало. Он не знал, куда деть руки от волнения. «Иди сюда. Ты, наверное, промок, Ивар». Не поворачиваясь к нему, Риэль похлопала по рыжему меху, приглашая присесть рядом с нею. Молодой человек подчинился, заставляя себя опуститься на мягкую шкуру и стараясь не задеть ненароком волосы о герники. «Рад, что вам лучше». Дракон устроился удобнее, глядя в лицо девушки. «Почему ты упрямо говоришь мне «вы»?» Риэль подалась вперед и провела пальцем по его лбу, разглаживая хмурую морщинку. «Это элементарное уважение?» – пробормотал Ивар, боясь пошевелиться. «Риэль находит это странным». «А Ивар находит странным твою манеру говорить о себе, как о постороннем человеке», – не выдержал дракон. «Выходит, мы оба еще те чудаки», – просто улыбнулась девушка. В этот момент Броган не видел ни странных рисунков на ее лице, ни всего остального, что смущало его последнее время. Глаза Агернейки переливались оттенками сиреневатого, и им вторили дивные искры, что рассыпались по распущенным волосам. Что за чудеса творились с ней? Или это с ним что-то было неладно? Пока размышлял, не заметил, как Риэль придвинулась к нему ближе и теперь, опираясь обеими руками на шкуру, мягко коснулась губами его губ. Ивар замер на мгновение, не ожидая подобной выходки от девушки, но она продолжала целовать его, вынуждая сдаться и ответить. Молодой человек притянул ее к себе, усаживая на колени, и его пальцы окунулись в поток гладких, как зеркало волос. «Риэль придумала для тебя подарок». Девушка отстранилась от него и деловито принялась расстегивать пуговицы на своей одежде. Глаза дракона округлились от неожиданности. Он схватил ее за руки, не давая распахнуть рубашку, под которой явно ничего больше не было. «Я благодарен, честное слово, благодарен, но ты не должна этого делать, Риэль. Боги, так нельзя!» Охрипшим голосом пробормотал Ивар, чувствуя, что его тело было другого мнения. «Что только творилось в голове у этой девушки?» Решила, что теперь она должна ему, если уж нечаянно угораздила спасти ее в деревне? «Отчего же нельзя?» – искренне удивилась Агернейка. «Тебе не нравится мой подарок?» Едва Броган убрал от нее руки, девушка просто скинула с плеч рубашку, заставляя его шумно вдохнуть. От увиденного голова пошла кругом. Или от травбродика. Проклятие. «Мне нравится», – беззвучно отозвался дракон, не имея сил оторвать взгляд от ее груди. «Тогда почему ты не рад?» Риэль с удивлением смотрела, как Ивар подался к ней и бережно накинул рубашку обратно, для пущей верности принимаясь застегивать все пуговицы. Пальцы дрожали, и он тихо чертыхнулся, продолжая бороться со своим желанием и тихим голосом разума. «Я рад, я благодарен, но никогда не смей так делать. Слышишь меня? Ты ничем не обязана мне, Риэль». Ивар мотнул головой, поспешно убирая от девушки руки. «Ты говоришь одно?» Она провела кончиками пальцев по его губам, заставляя дракона мысленно застонать. «А чувствуешь совсем другое?» «Послушай». Ивар перехватил ее руку, бережно сжимая в своей ладони. «Я знаю, что твоя вера и моя сильно различаются. Я не могу принять твой подарок из-за того, что разгневаю богов». Что он несет? Но главное, чтобы она поверила в эту чушь. Так простодушно доверяла ему, что готова была отдать саму себя. Он был бы последним негодяем, если бы принял сейчас этот дар. «Богов?» «Угу». Закусил губу Броган, молясь, чтобы она перестала ерзать на нем. Ивар едва помнил, зачем явился сюда, и его вновь кинуло в жар, стоило взгляду опрометчиво опуститься на ее грудь. «Соберись, Броган», – пробормотал молодой человек. «Нельзя гневить богов. покачала головой Риэль и, наконец, подарила ему облегчение, устраиваясь рядом, ближе к камину. «Теперь снова нужно думать, что может стать достойным подарком». «Риэль». Ивар мучительно скривился, понимая, что должен начать разговор. «Риэль, нам нужно поговорить». «Что же ты хочешь сказать мне?» Она скрестила ноги и теперь внимательно смотрела на него. «Все очень волнуются о твоем самочувствии. Я волнуюсь о твоем самочувствии. Очень». «Мне жаль, что заставила волноваться», – вздохнула девушка. Мастеру Бродику удалось узнать причину, Риэль. Мягко и осторожно проговорил Ивар, беря девушку за руку. Развернув ее, молодой человек провел пальцем по тонкому шраму, а затем накрыл своей ладонью. «Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Ты обещаешь?» Броган смотрел на девушку, ожидая ответа. Она медленно кивнула, крепче сжимая его руку. «Это будет лучшим подарком, если ты позволишь мне договорить». «Это слишком ничтожная просьба после того, как спас меня Ивар». «Я себя сейчас ощущаю ничтожеством», – пробормотал дракон. «Ты хочешь сказать, что всему виной шрам на моей руке?» – спокойно поинтересовалась Агерника. «Так ты не удивлена этому? Ты знала?» – растерялся Ивар. «Риэль не настолько глупа, чтобы не понимать смысл обряда единения. Алред лишился силы в обмен на мою жизнь. Все годы он был моей защитой, моим щитом, моей опорой. Разве я могла не ответить брату тем же?» Простодушно поинтересовалась девушка. «Я бы поступил так же», – глухо отозвался Ивар. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Нет, послушай, знаю, как ты любишь Алреда, и, будь это мой брат, я отдал бы ему все. Все, что есть у меня, без остатка. Что бы ни натворил, он навсегда оставался бы мне братом, и нет ничего более ценного в этом мире. Но как брат, я бы не позволил ему оступиться. Риэль, Алред оступился, запутался. Он не сможет сам остановиться. Сила, что ты даришь ему, становится ядом, опьяняет его, смущает его разум, давая ложную надежду». «Брат не хочет оставить надежду вернуть земли, отобранные королем». Риэль покачала головой и печально поникла. «Что натворил Алред? Что он задумал в этот раз?» «Полагаю, что вернуть ваши земли – лишь часть его плана. Если верить мастеру Преку, я даже не уверен, что это и есть истинное желание твоего брата. Кажется, Алред ослеплен ненавистью к Элисам и хочет положить конец королевскому роду. Он пробудил Урлаха, намереваясь убить Ирса. Также стало известно о гибели неповинных людей, Риэль». «Ирс жив?» Она побледнела еще больше. «Жив. Истинное чудо, что ему удалось спастись. Но это лишь одна из попыток. Алред продолжит и попытается убить короля». «Я должна говорить с братом». Риэль поднялась с пола и пошатнулась от головокружения. Ивар подхватил ее, обнимая одной рукой за плечи, и прислонил голову девушки к своей груди, поглаживая ее по волосам. «У нас нет времени, и это не выход. Ты не в том состоянии, чтобы куда-то идти». «Я должна лишить себя силы. Должна предать его, чтобы оградить невинных от его ярости». Броган сильнее сжал ее в объятиях, пытаясь найти хоть какое-то оправдание тому, чтобы не лишать стоящую рядом девушку единственного, что у нее осталось. «Это слишком жестокий выбор». «Но он верен», – неожиданно твердо проговорила Риэль и подняла голову, глядя на дракона. «Я не вижу иного пути. Риэль Тиган погубит своего брата и уйдет вслед за ним, как и полагается доброй сестре». «Как ты можешь так говорить?» Возмущенный Броган встряхнул ее за плечи. «Не позволяй подобным мыслям появляться у тебя в голове». «Никого не останется, Ивар. Круг замкнулся. С этим ничего не поделать. Он во мне, я в нем. В тот миг, когда Алред решит, что я умерла, его сердце не выдержит. Он явится в Орфен, и это будет уже не мой брат. Кому-то из замка придется остановить его тело, поскольку души в нем уже не станет. «Ты действительно считаешь, что я смогу жить с этим?» «Нет», — едва слышно ответил Броган. В голове шумело, он лихорадочно прокручивал в мыслях слова о Гернике. Круг замкнулся. «Он во мне, я в нем». «Он в тебе, а ты в нем», — пробормотал дракон. «Так и есть, Ивар. Это все равно, что взяться за руки, клятвы не разрушить». «И не надо». «Не разрушить, пусть так. Никуда не уходи, слышишь? Оставайся здесь». Ивар отстранил девушку от себя, надавливая на плечи и вынуждая сесть обратно к огню. «Что ты задумал?» взволнованно спросила Риэль, не желая отпускать его. Броган перехватил ее руку, протянутую к нему, и поцеловал ладонь. «Просто доверься мне». Он не задержался больше ни на мгновение, выбежал из комнаты и, не останавливаясь, понесся по темному пустому коридору. Едва толкнул входную дверь, как свежий мокрый поток воздуха ударил в лицо. Ивар едва заметил стоящего у колонн Прека, обрывавшего листья с несчастной Леместрии. Дракон стрелой пронесся мимо. Он задел мастера плечом, следуя к центральному входу в замок. Прек кинул в рот мелкую ягоду лианы и передернулся от отвратительного кислого вкуса. Отплевываясь, он поглядел вслед ученику. «Ох, Саргон велит поджечь меня вместо чучела на празднике Ванхельма!» Улыбка засияла на лице сына Ломерит, а глаза потемнели от избытка чувств. Молодой человек вышел под дождь, поднял руки и пошевелил тонкими пальцами, принимаясь творить свою магию. Струи прохладной воды изгибались, покорные ему, сплетаясь дивными узорами над головой. Он коротко поклонился ученицам, глазевшим на его представление, и, вдохновленный своей небольшой победой, продолжал плести прозрачное кружево над замком.